Студия «Медиакнига» представляет. Константин Муравьев. День решает все. Шаг третий. Мусорщик. Исполняет Дмитрий Карпов. Глава первая. Фронтир. Границы империи Атаран и свободных территорий. Станция Рикура номер 4. Нижний 13 уровень. Жилой сектор. Квартал был тихо пустынен. Сверившись с картой на своем планшете, я нашел ближайшее заведение общепита, помеченное хоть как и среднее по качеству и ценовому диапазону, но лучшее на нашем уровне, и зашагал в его направлении. Находилось оно на противоположной от моей квартиры стороне уровня. Шагая по улице, я обратил внимание на то, что по мере приближения к кафетерию значительно повысилось качество домов и квартир людей, проживающих тут. Квартиры становились больше, и появилось что-то похожее на небольшие коттеджи, только встроенные в стены и перегородки уровня. Также теперь значительно чаще попадались небольшие кафетерии, которых с моей стороны жилого сектора не было в принципе. Какие-то непонятные конторки и, как ни странно, различные мелкие магазинчики. И не все они были продовольственными. Хотя я почему-то полагал, что все торговые точки находятся на торговом уровне. Но мое предположение оказалось неверным, что в принципе было правильным. Ведь не каждый побежит за какой-то мелочью на несколько уровней вниз или вверх. Не удивлюсь, если это какие-то автоматизированные пункты приобретения доставки товаров, а основной офис находится где-нибудь на торговой площади, подумал я, рассматривая одну из вывесок. Похожая на нее или точно такая же, мне как раз встречалась на торговом уровне. Так, неторопливо бредя в нужную сторону, я неожиданно расслышал какие-то шорохи и возню в небольшом закутке, как раз между двумя ближайшими коттеджами. Любопытство было одним из моих пороков, и поэтому я, недолго думая, заглянул туда и увидел вполне обычную картину, правда, которую совершенно не ожидал встретить тут, на станции. Трое вооруженных, чем-то наподобие шокеров, мужиков нападали на не слишком крупную девушку. Но, как ни странно, у нее пока вполне сносно получалось отбиваться от них. Правда, шансов у нее уже не было. Ее загнали в угол как раз в тот момент, когда я заглянул в этот проулок. Я застал момент, когда один из нападавших все-таки коснулся девушки своим оружием и в нее ударил разряд. После чего та свалилась без движения. «Берите ее и уходим», — сказал тот, что и повалил девушку. «Скоро здесь будет ее охрана. Включите глушилку и найдите маячок», — закончил распоряжаться он. Как раз когда двое его помощников склонились над телом девушки, я решил действовать. И практически мгновенно провалился в состояние замедленного времени, которое уже давно про себя стал именовать боевым трансом. Ведь все равно другого определения для него у меня не было. Плавно и аккуратно зайдя за спину стоящему на ногах главарю нападавших, я вытащил правой рукой свой охотничий нож и, взяв его обратным хватом, нанес удар. Целился я в уже знакомую точку на затылочной области головы противника. И только нанеся удар, заметил, что и сам процесс нахождения в этом своеобразном трансе немного изменился. Во-первых, нейросеть активно участвовала в процессе моего нахождения в трансе. Небольшой колонкой пошел отсчет длительности и прогнозное время для безопасного нахождения в нем. Вторым открытием стало появление структурной трехмерной модели окружающего меня пространства, на которую я поначалу совершенно не обратил внимания. Она наложилась прямо поверх реальности, видимой мною. Это дало возможность ощутить или увидеть всевозможные направления и вектора опасности, оценить степень опасности того или иного предмета, как для меня лично, так и для выполнения поставленной передо мной цели. На модели сейчас были четко видны все уязвимые точки, находящихся в сфере моего влияния объектов. Это касалось как людей, так и различных неживых предметов. И заметны они были гораздо лучше, да и было их гораздо больше, чем до того, как мне установили нейросеть. Видимо, она более точно регистрировала полученную мною непонятно откуда информацию. Возможно, из того самого ментально-информационного поля, которое упоминала Кира об объектах и визуализировала ее в моем сознании. Я точно знал, куда нужно произвести удар, чтобы нанести тот или иной уровень повреждений каждому из находящихся тут противников. Но помимо этого, я точно знал, как с минимальными затратами энергии вывести из строя любой находящийся тут объект, включая и оружие нападавших. Третье. Точность движений и скорость реакции, а следовательно и сила моего воздействия на внешнюю среду возросли еще в несколько раз. Приходилось соотносить свои возросшие возможности с возможностями организма. И это тоже взяла на себя нейросеть. Она предупреждала о достижении некоего порогового значения и блокировала его превышение, позволяя организму работать в максимально возможном для него режиме. Правда, это ограничение можно было снять, если потребуется. Но пока я не видел в этом надобности. Четвертое. Не знаю, заслуга ли это моей нейросети или нет, но я, находясь в трансе, стал чувствовать ту цепочку последовательных событий, которая вызывалась тем или иным моим действием. Правда, это своеобразное предвидение касалось только моих действий и распространялось всего на несколько секунд вперед. Но для нахождения в трансе это были часы. Пятое. Чем дольше я был в трансе, тем больше познавал его. Сейчас, находясь в нем, я ясно ощутил некое окружающее меня поле, которая давала возможность подключаться к нему. Но сознательно что-то получить из него у меня пока не выходило. Лишь опосредованно, через видимые поля других. Так вот откуда вся эта информация о противнике. Похоже, это и есть ментоинформационное поле, догадался я. Осознание того, что я могу более плотно работать с ним, изменять его свойства и управлять его возможностями, закреплялось во мне с каждым мгновением. Но сейчас у меня не хватало знаний даже на элементарные действия. Нужно учиться, в который раз понял я и поставил еще одну галочку на память. Но это оказалось еще не все. Далее в дело вступил Искин. Он функционировал в роли тактического анализатора, представляя мне схемы и диаграммы оптимальных траекторий нанесения ударов и перемещение в заданном квадрате пространства. В общем, по сути, выполнял как раз то, для чего его и создали, только в менее глобальном масштабе. Правда, постоянно твердил о том, что мне не хватает доступа для подключения тех или иных модулей или алгоритмов расчета. Осознание изменений нахождения в трансе проскочило у меня мгновенно. Не прошло и секунды реального времени. А поэтому от моего удара не успело даже упасть тело, когда я оказался за спиной очередного, третьего противника, тогда как второй его товарищ оказался напротив меня. Я умышленно встал так, чтобы тот, что напротив, не смог никоим образом заметить меня, как из-за своего сидящего напарника, так и из-за падающего главаря. Сделал я это осознанно, помня о том, что у многих включено постоянное протоколирование через нейросеть. Именно этот второй, сидящий ко мне лицом, и стал моей следующей целью. Хотя ближе находился последний противник. Но у меня не было желания попасть на глаза второму и засветиться перед этими непонятными господами. Поэтому он и получил мгновенный удар ногой в область переносицы, так как очень удобно сидел на корточках, как раз на расстоянии вытянутой руки напротив. В последний момент мне пришлось сдержать силу удара, чтобы повреждения были минимальными. Я пока не понимал, нужно ли ввязываться в глобальные проблемы с летальным исходом у моих противников. А поэтому решил, что пока не разобрался более подробно в происходящем, то постараюсь обойтись без трупов. Последний противник отключился, так ничего не поняв от уже неоднократно отработанного удара в район основания затылочной области черепа. Когда последний из противников был выведен из строя, я все еще находился в состоянии транса и четко ощутил, что моей безопасности тут и сейчас ничто не угрожает. И только после этого выпал в реальный мир, в свое нормальное состояние. Пользу от работы нейросети я ощутил даже сейчас. Отсутствовал всякий постэффект или состояние отката организма от пребывания в боевом трансе, который наступал всегда прежде. Ограничители действительно работали. И хоть я и ощущал то, что сейчас работал на максимуме своих физических возможностей, но никакого реального ущерба моему здоровью это не принесло. Только пользу, как подметил Искин. Нахождение и работа в трансовом состоянии многократно ускорили процессы роста и формирования нервных нитей и окончаний, мышечных тканей, а также укрепления общей костной структуры. Ведь и правда, то, что меня не убьет, сделает только сильнее, подумал я и обратил внимание на валяющееся у меня под ногами тело одного из противников. «Интересно, сколько эти тела будут без сознания?» — задумался я, слегка попинав ногой ближайшее из них. В том, что все они остались живы, у меня была полная уверенность. Ответ мне предоставила Кира. «Минимальное время до прихода в сознание — 10 минут 15 секунд», из чего следовал вывод, что время у меня есть. Было желание обыскать тела, но оставлять следов не хотелось, пока я действовал чисто и аккуратно, и желательно так продолжать и впредь. «Кира, можешь просканировать тела на предмет наличия различных полезных нам вещей?» — попросил я Искин для того, чтобы не лазить везде подряд. «Выполняю», — ответила Кира. И через пару секунд на внутренний интерфейс нейросети поступила информация и трехмерная модель с расположением тел и те места, где Кирой были обнаружены предметы. Просканированы были не только тела противников, но и лежащая у стены дома девушка, а также пространство всего закутка, где я сейчас находился. Сканирование обнаружило несколько любопытных предметов. Первыми шли три ударника серии «Шокер 9000». Это было как раз то самое оружие, с которым лежащие у моих ног нападали на девушку. Далее в списке значился всеволновой нейтрализатор «Тишина 5МК». Похоже, это и была та самая глушилка, о которой говорили нападающие, понял я. Далее было найдено три банковских чипа на анонимного предъявителя, у каждого по одному, и у главаря было обнаружено дополнительное оружие «Бластер Ураган 700Р» военного образца, запрещенный для ношения по станции. В дополнение Искин меня предупредил, что бластер именной и с привязкой к владельцу. У девушки абсолютно ничего найдено не было, кроме тревожной кнопки, передающей сигнал спасения и ее текущее местоположение. Правда, сейчас он был блокирован глушилкой. Получив эти сведения, я ножом аккуратно извлек чипы из карманов комбинезонов бесчувственных тел. «Деньги лишними не бывают», — решил я. После этого подобрал все шокеры и закинул их в свой рюкзак, который на автомате захватил, выходя из квартиры, хоть он и был пустой. Как знал, что пригодится. Глушилку пока трогать не стал. И только после этого у меня появилось время поближе и получше рассмотреть спасенную девушку. Теперь я понимаю, что спутать Элью с эльфийкой мог только слепец. А передо мной сейчас явно лежала девушка-эльф. Ну или как их тут среди звезд называют, я не знаю. Красиво. Тут есть от чего с ума сойти. Разглядывая ее, будто сошедшее из сказки, аристократическое лицо с огромными, сейчас закрытыми, глазами, красивыми, нежными и чувственными губами, маленьким, аккуратным носиком и копной волшебных волос темно-фиолетового цвета, разметавшихся по полу. Фигурка девушки была на удивление стройной и пропорциональной, с отлично видимыми бугорками грудей. Смотря на нее, я поймал себя на мысли о том, что непроизвольно думаю, как Голум из «Властелина колец» — моя прелесть. И это несколько отрезвило меня. Я перестал смотреть на девушку, слишком ее созерцание завораживало меня. «Вот истинная магия красоты», — подумал я. Но, вспомнив о телах лежащих, тут же решил... Правда, есть и те, кто к этому абсолютно равнодушен. Интересно, что им было от нее нужно? Поднявшись, я хотел передвинуться поближе к девушке. Но тут у меня в голове набатом забили тревогу колокола. Поэтому, подхватив девушку на руки, я захватил глушилку, чтобы девушку пока не могли отследить, и помчался со всей доступной мне скоростью в направлении своей квартиры. Но, видимо, не успел, так как оттуда, куда я как раз и хотел идти, послышались торопливые шаги. Я свернул в ближайшую щель между домами и притаился. С двух сторон на улицу, по которой я только что бежал, выскочило 16 вооруженных людей в черных и темно-фиолетовых армейских спецкостюмах. По 8 бойцов с каждого направления. «Ищите здесь!» — распорядился один из них, показывая как раз на тот проулок, где на девушку было совершено нападение. «Последний ее сигнал был оттуда!» И он направился туда вслед за несколькими людьми. Но не успел он сделать и двух шагов, как ему навстречу выскочил один из бойцов. «Там ее нет, только тела наемников». «Как нет?» И, судя по всему, главный в их команде метнулся в тупичок между домами. Через несколько минут он вышел, задумчиво осматриваясь по сторонам. «Это они, но ее с ними не было». «Может, она смогла отбиться от них и сбежать?» — спросил все тот же бойкий боец, который первым проверил проулок. «Нет, там были профессионалы. У нее не тот уровень подготовки, чтобы справиться с ними. Тут был кто-то еще». «Но тогда где дочь посла?» — задал вопрос другой боец. «Не знаю. Эти станции людей, как круховые, кто-то наподобие крота, норы, все изъедены дырами и ходами. Ее давно может уже не быть на этом уровне». «Что тогда сообщить ее отцу?» «Пусть готовится вступить с ними в переговоры и тянет время. А мы будем ее искать дальше. Если понадобится, перевернем всю станцию вверх дном». «Так и сделаю», — ответил боец и замер на несколько секунд. «Я же из всего этого сделал всего один вывод. Это не враги девушки». И поэтому аккуратно уложил ее на пол в проходе между домами. А сам отошел за угол ближайшего коттеджа. И, забравшись на какую-то трубу, проскользнул на его крышу. Осмотревшись, что из прохода меня не видно, а с крыши коттеджа легко можно попасть в технический туннель, который, судя по карте, ведет на верхний уровень, я поставил перед собой глушилку. Разобраться в принципах ее работы после общения с нейросетью и скином или хотя бы погрузчиком мне показалось достаточно просто. И я, еще раз посмотрев на девушку, отключил ее. «Полковник!» — вдруг заорал один из бойцов. «Что?» — удивился такой несдержанности полковник управления внешней разведки империи Аграф Кларус Гор-Охар. «Принцесса там!» — сказал солдат из охраны посольства, несший сканер и поднявший переполох сейчас. Он показывал на небольшой проем между домами в 30 метрах дальше по улице. «Быстро туда!» — распорядился Кларус. И бойцы, оставив на месте обездвиженных наемников, напавших на посольство и похитивших принцессу, быстро побежали к нужному коттеджу. Рассредоточились напротив указанной небольшой щели между домами. И один из них сначала закинул туда маленький серебристый шарик и только потом со словами «Чисто!» запрыгнул внутрь. Правда, следом за ним туда проникнуть никто не успел, так как он сразу же сообщил «Она здесь!» и вышел назад. «Полковник, я ничего трогать не стал, чтобы вы могли осмотреть все на месте». «Правильно сделал», — похвалил подчиненного Кларус и протиснулся в эту небольшую щель. Для его широкой фигуры она была тесновата. Девушку он увидел прямо перед собой. Она была аккуратно уложена в проход таким образом, чтобы ее сразу заметили, как только войдут сюда. Это было сделано специально, а значит, кто-то хотел, чтобы они ее нашли. «Спасибо», — мысленно поблагодарил он этого неизвестного и неуклюже присел в проходе, подняв на руки свою племянницу. Он не показывал тех чувств, что захватили его, когда пришло сообщение о том, что ее похитили. Но сейчас напряжение и опасения за жизнь девушки спали. И он нежно прижал ее к себе. Как раз в этот момент она и пришла в себя. «Дядя», — произнесла она и обняла его за шею. «Как же я рада, что вы успели мне помочь!» Он же задумчиво посмотрел в проход между домами, из которого только что выбрался, потом на тот тупичок, где сейчас приходили в себя захваченные наемники. А затем погладил свою племянницу по голове и, не выпуская из рук, тихонько спросил: «Что ты помнишь из произошедшего?» Девушка немного подумала и, собравшись с мыслями, приготовилась отвечать. Растерянность, только что присутствовавшая на ее лице, исчезла без следа. «Истинная дочь своего отца», — подумал полковник, глядя на нее. «Достаточно хорошо. Я помню само нападение на зал приемов в посольстве», — начала перечислять она. «Как нас начали забрасывать гранатами с усыпляющим полем. Еще я помню момент, будто в зал вошел директор биогена Кертис и указал на меня пальцем. Но это было как во сне, перед тем, как я потеряла сознание. Очнулась я уже на этом уровне, когда те трое...» И девушка кивнула в сторону сидящих у стены наемников. «Выносили меня с подъемника. Они, видимо, не ожидали, что я так быстро приду в себя. Поэтому у меня было немного времени на восстановление сил, пока не подошел следующий лифт на нижний уровень. А судя по их разговорам, они направлялись именно туда. Как только начала открываться дверь, и они оглянулись на нее, выпустив меня из поля зрения, я убежала от них. Но они это заметили и бросились за мной. Я активировала тревожную кнопку, как только пришла в себя. И поэтому мне просто было необходимо дождаться вашего прибытия. Но силы не успели восстановиться полностью. И поэтому я стала быстро уставать. Чтобы потянуть немного время и постараться хоть капельку прийти в себя, я забежала в тот проулок, где вы меня нашли». И девушка вновь показала на проход, видимый на противоположной стороне улицы. «Так как думала, он проходной, и оказалась в тупике. Спрятаться надолго от них не удалось. И они быстро меня нашли. Завязалась драка, но долго отбиваться от них у меня не получилось. Тем более они были вооружены ударниками. И в конечном итоге один из них, тот, что командовал погоней, подловил меня на выпаде и коснулся ударником. А дальше, открыв глаза, я увидела твое лицо. Это все. Еще раз спасибо, что так быстро смогли меня отыскать и прибыть на место». На этом девушка закончила свой рассказ. Но, заметив немного напряженный и задумчивый взгляд своего дяди, уточнила: «Что-то не так?» «Не знаю», — ответил он. «Однако нашли мы тебя не в том проулке, а в этом». И он показал себе за спину. «Кто-то очень аккуратно вырубил напавших на тебя наемников, при этом оставшись незамеченным, и перенес тебя в это место. Прошло с того момента примерно 10 минут. У твоего спасителя была возможность как скрыться вместе с тобой, так и оставить тебя здесь. Последнее он и сделал, но предварительно выяснил наше намерение. И только убедившись, что мы тебе не враги, позволил твоему маячку сработать. Думаю, этот кто-то воспользовался глушилкой, которую использовали похитители». «А кто это тогда может быть?» — удивленно спросила девушка. Я никого не знаю на станции. Возможно, это был твой ангел-хранитель. Погладив девушку по волосам, с какой-то затаенной надеждой, сказал полковник. Но главное, я рад тому, что он появился здесь так вовремя и помог тебе. Я тоже не знаю, кто он, но этот некто должен очень быстро соображать, чтобы без подготовки провернуть то, что он здесь сделал. У такого человека или аграфа должен быть большой опыт в проведении подобного рода операций. Ведь даже я бы не смог так точно и дерзко провести акцию твоего освобождения, не совершив ни единой промашки. А эта мгновенная идея по использованию глушилки наемников для того, чтобы временно скрыть тебя от чужих глаз и разобраться в обстановке. Ведь до того, как он ее увидел, он не мог о ней знать. Поэтому я склонен искать твоего спасителя среди бывших диверсантов, разведчиков, оперативных агентов или бойцов спецподразделений. «Думаешь, мы сможем его найти?» — с интересом спросила девушка. «Хочешь поблагодарить своего спасителя?» — улыбнувшись, спросил он. «Как положено у нас». И, не сдержавшись, засмеялся во весь голос. «Нет, конечно», — смутилась девушка. «Я ведь не знаю, кто он». «Но, по мне, особой разницы нет», — все еще продолжал подтрунивать над племянницей полковник, полностью успокоившийся и пришедший в себя. «Сейчас можно выдохнуть спокойно. Больше он не допустит подобной оплошности. А тех, кто устроил это нападение, он найдет. Это был только вопрос времени. И благодаря неизвестному спасителю в нем теперь ограничения не было». «Что ты говоришь, дядя?» — удивилась девушка, воспринявшая его слова всерьез. «Как можно?» «Да успокойся! Шучу я!» — усмехнулся в ее удивленные, красивые, фиалковые глаза Кларус. «Никто тебя замуж за него не выдает. Тем более, если это тот, о ком я говорил, то найти его будет проблематично. Особенно, если он сам этого не захочет. Так что, думаю, не быть тебе его суженой». И он опять улыбнулся. «Дядя!» — возмутилась девушка и очень мило покраснела. Такой он не помнил Элину с тех пор, как случайно застукал ее у себя в доме, целующейся с каким-то молодым офицером. «Знаешь, сейчас ты очень похожа на свою маму», — вдруг сказал он. «Такая же красавица, как она». «Спасибо», — еще больше покраснела девушка. «Не смущайся, это чистая правда. Вон, все мои парни от тебя глаз не могут отвести. Видела бы ты, сколько добровольцев было, когда я экстренно собирал отряд, чтобы организовать поисковую и штурмовую группу. Но обломались мальчики. Кто-то их очень качественно обошел». Сказав это, он подумал. «Кто же ты, наш неожиданный спаситель?» У опытного разведчика, уже несколько сотен лет состоящего на службе, было сильное предчувствие, что они еще встретятся. «Подождем», — пробормотал он, на что девушка, все еще находящаяся у него на руках, спросила. «Что?» «Да так, мысли вслух», — ответил он и обратил внимание на подъехавший автокар. «Все, собираемся и уезжаем», — велел он. «Да, и не забудьте погрузить наших гостей», — намекнул он на обездвиженных наемников. К ним накопилось несколько вопросов. Перед отъездом полковник еще раз осмотрел улицу, уходящую вдаль. «А ведь ты меня видишь», — ясно ощутил полковник. И впервые по-настоящему поразился. Ментальный сканер, который они использовали, не регистрировал в пределах радиуса своего действия никаких существ, кроме тех, что находились в домах. Но он точно знал, их спасителя среди них не было. А через несколько минут о том, что тут происходили какие-то события, не напоминало уже ничто. Когда Кар скрылся в подъемнике, на крыше одного из коттеджей появилась фигура человека. Она неторопливо спустилась вниз, а затем, завернув в один из проулков, растворилась в полумраке.